После этого услышала неприятное ощущение, звон. В следующий момент я ощутила себя в лодке, пересекавшей какое-то пространство. На другом берегу я видела всех, кого любила в жизни. Мою мать, отца, сестер, других умерших родственников. Мне казалось, что они манили меня, и в то же время я говорила себе: «Нет, нет, я не готова присоединиться к вам, я не хочу умирать». Наконец лодка почти пристала к берегу, но в последнюю секунду вдруг повернула обратно. Мне кажется, что именно в этот момент я стала приходить в себя, и доктор объяснил мне, что им едва удалось спасти меня, но теперь уже все в порядке. Третье. Я был госпитализирован в состоянии тяжелой комы. Врачи сомневались, останусь ли я в живых. И вот когда я был без сознания, я вдруг почувствовал, как меня поднимает вверх. Передо мной появился яркий белый свет и мысленно спросил меня: «Хочешь ли ты умереть?» Я ответил: «Не знаю. Я ведь ничего не знаю о смерти». Тогда свет сказал: «Перейди вот эту черту, и тогда узнаешь». Я ощутил, что передо мной находится какая-то черта, хотя фактически ее не было видно. Как только я ее пересек, на меня нахлынули удивительные ощущения мира и спокойствия. Все заботы покинули меня. Четвертое. Я чувствовала, что умираю, и подумала: «Боже, я жила бы лучше, если бы знала, что это случится так скоро. Пожалуйста, помоги мне». Я стала выходить из темноты, а увидев перед собой серый туман, направилась к нему. Приблизившись, я ощутила, что вижу сквозь него людей, которые выглядели так же, как на земле, и еще какие-то строения. Это видение было пронизано удивительным светом. Неожиданно прямо передо мной появился дядя Карл, который умер много лет назад. Он преградил мне путь, говоря: «Иди назад. Твое дело на земле еще не закончено. Сейчас же возвращайся назад». У меня не было желания идти назад, но я все же вернулась в свое тело. И вновь ощутила ужасную боль и услышала, как мой маленький сын кричал: «Боже, верни мамочку». Возвращение. Очевидно, все люди, с которыми я говорил, пережили момент возвращения к жизни, к своему физическому телу. В этот момент меняется их отношение к происходящему. Все помнят, что в первые мгновения смерти они испытывали отчаянное желание вернуться назад в тело и тяжело переживали свою кончину. Однако по мере достижения определенной стадии умирания человек уже не хочет возвращаться назад и даже сопротивляется этому. Данное явление особенно характерно после встречи со светящимся существом. Как патетически выразился один мужчина: «Я никогда не хотел бы покидать это существо». Несколько женщин, имевших маленьких детей, рассказывали мне, что во время их предсмертного опыта они также предпочли бы остаться там, где оказались, если бы не чувствовали, что обязаны вернуться, чтобы воспитывать детей. Когда я переживала эти удивительные ощущения, я не хотела возвращаться, но в то же время всерьез думала и о своей ответственности, о моих обязательствах по отношению к семье. В других случаях люди рассказывали мне, что, несмотря на то, что они чувствовали себя хорошо и спокойно в своем новом бестелесном состоянии, они все же хотели вернуться к физической жизни, так как осознавали, что у них есть важные дела. В некоторых стимулом к возвращению служило желание завершить свое образование. Я окончил 3 курса колледжа, остался один. Я подумал, что не хочу умирать сейчас, и в то же время чувствовал: какое-то время останусь около света, совсем перестану думать о своем образовании, начну, наверное, заботиться совсем о других вещах. Ответы, которые я собрал, дает разнообразную картину того, что происходит и как возвращаются люди в свое физическое тело.